Глава 8. Временный куратор красной тревоги Клещ? Да. Говорит Михаил Антонов, старший эксперт полевого отдела. Мы закончили предварительное исследование нескольких образцов, собранных на Гольце раскидистом. И как? С чем мы сейчас имеем дело? Не могу сказать ничего определенного. Более всего, по своему составу, эта жидкость напоминает силикатный канцелярский клей. Я, конечно, утрирую понятие, но ничего не преувеличиваю. Таковы общие факты. Мы не нашли пока ничего, напоминающего обычные ткани противника. Никто даже не верит, что это вообще кровь или иная физиологическая жидкость. Простой клей? Нет, но несколько похоже на него. В образцах большое содержание аморфной серы и карбоната магния, много свободного серебра и различных его соединений. Но это, очевидно, просто продукты разрыва спецпатрона. Значит, сказать, кто нас здесь посетил, вы пока не можете? К сожалению, нет. Мы отправили представительный образец в стационарную лабораторию, но результат будет не скоро. Да и вряд ли вам он пригодится. Поверьте, такого мы еще не видели. Так что полезной информации не ждите. Все понятно. А что там по поводу слова, которое повторял враг? Глухо. Слишком мало информации. Не на что даже опереться. Одного слова слишком мало. Русское его значение вам хорошо известно. Но найдено уже десятки смыслов на разных языках Земли и наречиях противников. И что оно означает на чужих языках? Немедленно заинтересовался Клещ. На Акварии – скала или гора. На Фибуло – основание, начало, реликвия. Древнейший язык человечества – санскрит. Говорит, что «упала» означает попросту «камень». Больше ничем помочь вам не могу. Если было бы хоть несколько фраз, а так по одному слову, ничего понять невозможно. Эта задача не имеет решения. Хорошо, только держите меня в курсе, если лаборатория выяснит хоть что-то новое. С телами закончили? Да. Смерть мужчин произошла от множества проникающих ранений, несовместимых с жизнью. Они вызвали мгновенный шок. Сила ударов была очень велика, у всех оперативников обнаружены переломы множества костей. Посторонних веществ в телах не обнаружено, только стимуляторы да в крови командира морфий. У одного бойца отсутствует большая часть головного мозга. Судя по следам, это поработали вовсе не птицы. Враг? Да, совершенно очевидно, что это один из высших. А многие из них способны усваивать некоторую информацию из свежих мозговых клеток. Мразь! Точно подмечено. Так, значит, с телами все в порядке. И никакой опасности от них ждать не приходится. Да. Отправляйте их побыстрее в Хабаровск. Ребят надо похоронить.